Родители-то им, конечно, рассказывают, как сделать это. Ну, а у нее к этому был свой подход. Вы помните, я говорил вам, она предупреждала детей, если вдруг приходил кто-то из родителей. И тогда у них был такой вид, будто они просыпаются после глубокого сна. Они на самом деле спали. Но как-то странно. Во всяком случае, это не был гипноз. Я думаю, что нет, но это было похоже на гипноз. И когда они уходили домой, они уже не помнили, по крайней мере, на уровне сознания, ни о сказках, ни о тех картинках. Но мне кажется, что в подсознании у них оставалось очень много, так же, как подсознательно Сэм знает, кто этот полицейский из библиотеки. Я думаю, они и сегодня помнят. Эти банкиры, адвокаты и крупные фермеры, которые когда-то были у Аделии послушными детьми. Они до сих пор у меня перед глазами. В фартучках, коротких штанишках, на своих маленьких стульчиках. Они смотрят на Аделию, которая находится в центре круга, а их огромные круглые глаза, как блюдо для пирожков. И мне кажется, что когда наступит темнота, или поднимется сильный ветер, или во сне они увидят всякие кошмары, они снова становятся детьми. Тогда, наверное, открываются двери, и они видят трех медведей, ее, Аделии. Когда они своими деревянными ложками зачерпывают из головы златовласки ее мозги, и когда медвежонок расхаживает по дому, натянув на свою голову напоминавший парик с длинными золотыми локонами скальп златовласки, тогда, я думаю, они просыпаются, взмокшие от болезненного страха. Вот что оставила нашему городу она. Мне кажется, она оставила наследство непостижимых ночных кошмаров. Но я еще не дошел до самого страшного. Видите ли, те сказки, а в общем-то иногда и картинки, но в основном именно сказки, могли вызвать у ребенка приступы истерики. Некоторые из них теряли сознание или вообще отключались, и когда такое происходило, остальным она говорила: «Откиньтесь назад и отдохните, пока я отведу Билли или Сандру или Томми в ванную комнату, и пока ему не станет лучше». И когда они, бывало, одновременно уронят головки, мне все казалось, как будто они поумирают. Когда я увидел это в первый раз, я подождал минуты две после того, как она увела из комнаты одну малышку, встал и подошел к их кружку. Сначала я подошел к Вилли Клеммерту. «Вилли!» — прошептал я и потрогал его по плечу. «У тебя все окей, Вилл?» Но он так и не шелохнулся. Поэтому я посильнее потрепал его по плечу и назвал по имени. Он по-прежнему не шелохнулся. Я слышал, как он дышит, немного посапывая, как это часто бывает у ребят, вечно бегает простуженный. Но все равно можно было подумать, что он мертв. Веки у него были приоткрыты, но мне были видны только белки, а с нижней губы свисала длинная слюна. Я перепугался и подошел еще к трем или четырем ребятишкам, но ни один из них не взглянул на меня и не издал ни одного звука. «Ты хочешь сказать, что она заворожила их, да?» — спросил Сэм. «Они были как Белоснежка после того, как она съела отравленное яблоко?» «Да», — согласился Дэйв. «Именно на нее. В чем-то другом и я был похож на нее. И тогда, как раз в тот момент, когда я собирался схватить Вилли Клеммерта и хорошенько встряхнуть его, я услышал, как она возвращается из ванной. Я помчался обратно к своему месту, чтобы она меня тут не застала, потому что меня больше пугало то, что она может сделать со мной, чем то, что она, возможно, уже сделала с ними. Она вошла. И та малышка, которая была бледная, как полотно, и наполовину без сознания, когда Аделия уводила ее, выглядела так, как будто кто-то вдохнул в нее самый лучший в мире эликсир жизни. Сна у нее не было ни в одном глазу, щеки порозовели, а глаза искрились. Аделия слегка шлепнула ее, и та побежала к своему месту. Потом Аделия сделала хлопок руками и сказала: «Все, хорошенькие детки, быстро посмотрели сюда. Теперь Соне намного лучше, и она хочет, чтобы мы закончили ту сказку, правда, Соня?» «Да, мэм, весело поет она, как райская птичка в саду». и все они разом поднимают головки. И никто бы никогда не поверил, что за 2 секунды до этого комната была похожа на помещение, полное мертвых младенцев.